Глава 13. Полседьмого, а я сама не своя. Не люблю, когда меня кто-то ждет, пусть своего согласия я и не давала. Человек тратит драгоценное время и наверняка хочет сказать что-то важное, раз решился на встречу, а не на сообщение. Алекс прислал мне локацию, а не название ресторана. Зудящая мысль, что это его предложение встретиться тянет на свидание, погасла. К тому же она была абсурдной. Эдер всего лишь позвал меня на пляж. В 6:40 надеваю спортивный костюм, заплетаю волосы в косу и, выйдя из квартиры, сажусь в машину и доезжаю до начала длинной набережной. Солнце собирается садиться за горизонт, и все вокруг приобретает яркие апельсиновые оттенки. Зачем я понадобилась Алексу, остается гадать, как и то, почему в очередной раз прогибаюсь под его желание. Последнее вызывает во мне чувство недовольства. «Хорошо выглядишь», — говорит первый, как только я подхожу. Не отвечаю, но прищуриваюсь. Костюм не самый модный, еще и не глаженный. Торопилась. Никогда не любила опаздывать. Оставлю при себе то, что Эдер тоже ничего. Он в спортивных штанах и объемной мятой футболке. Но в отличие от моей, его не нуждается в утюге. Стиль такой. И ему чертовски идет. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Кладу руки в карманы, неловко. Хочется перекачиваться с пятки на носок и подогнать время вперед к концу нашей встречи. Алекс на прямой вопрос не отвечает, но на его лице появляется загадочная улыбка. «Здесь недалеко открылось неплохое место с полезными сладостями. Пройдемся? С губ срывается смешок. «Эдер шутит так?» «Зачем?» «Хочу попробовать», — без промедления отвечает. Логика в его словах есть, но при чем здесь я? Мы, можно сказать, познакомились пару недель назад. И вдруг вечернее поедание сладостей. Такое допустимо только между близкими людьми. Потому что первый этап знакомства — это всегда ресторан, а не вот эти все встречи в спортивных костюмах на пляже и обсуждение состава полезных конфет. Алекс, я, набрав полные легкие воздуха вместе с пляжным песком, который царапает горло, выдыхая, я думала, ты позвал меня, чтобы обсудить что-то важное, лично. Это важно. Поесть полезные сладости в 7 вечера? Именно. Тебе можно? Вскидывает брови и делает вид, что в порядке вещей задавать такие вопросы. Словно мы каждую неделю встречаемся на пляже и идем пить кофе, есть бургеры или финиковые конфеты. Есть сладости? Да. Тогда в чем претензия? Наваливается новое чувство. Оно тянется от ног к груди. Имя ему — пофигизм. Это какие-то сластушки, а не бокал каберне савиньон при свечах. Ладно, соглашаюсь. Тогда пошли. Делает уверенный шаг и показывает путь. Но я в замешательстве. Для меня по-прежнему все эти встречи, разговоры вызывают недоумение. У нас у каждого уже своя жизнь, свой распорядок. У меня есть мужчина. Да и Алекс, думаю, не в одиночестве проводит свои дни и прогулки по поддоку. Что ему эти дурацкие полезные сладости в компании с шантажисткой, которая чуть не сломала его чемпионство 2 года назад? Эдер идет впереди, едва поспевая. Боже мой, если бы я только заикнулась о своих подозрениях в назначенном мне свидании, гонщик бы точно рассмеялся. Самой стыдно за такую мимолетную мысль. Ты в курсе, что Глейз хотят стать одним из спонсоров Формулы-1? Поравнявшись, спрашивает. Нет. Давая себе время на обдумывание, отвечаю. Рекламные кампании с тобой могут быть развешаны по поддоку на американских гран-при. Гонщик сообщает мне новость легко, даже с невесомым восторгом в голосе. Не то чтобы я надеялась услышать недовольство, что моя физиономия будет теперь маячить у выхода из его моторхоума, но явно не рассчитывала на такую реакцию. Алексу нравится эта новость, будто бы. Слухов будет. Говорю то, что жарит язык. Надо было промолчать. Пришли. Все, что слышу в ответ. Заведение с бело-голубой крышей так и называется. Полезные сладости. Большие окна, пара столиков на улице. Пол выложен плиткой. А продавцы и официанты в симпатичных желтых фартуках. Стиль 50-х здесь исполнен на все 100%. Уютно, и уж точно нет ощущений, что мы на свидании. Прохожусь вдоль витрины. Тортики, пироженки, конфеты, кексы. На вид вкусно. Выбрала что? Алекс останавливается позади. Настолько позади, что делаю шаг в сторону, выталкивая свое тело из его ауры. Угу. Киваю и подхожу к кассе. Бутылочку воды, без газа. Ты же сказала, тебе можно есть в такое время сладкое. Оно здесь безвредное. Ну, так написано. Впервые за последнее время чувствую некие яростные нотки в голосе гонщика. Ему не нравится. Но поделать с этим ничего не могу и не буду. Можно, но я не говорила, что хочу. И приветливо улыбаюсь пухленькой латиноамериканке. Ясно. Алекс, сжав руку в кулак, делает беззвучный стук по витрине. Мне эспрессо. Достаю кошелек из спортивной сумки, которую едва не забыла взять, и протягиваю карту. Эдр силой двигает меня в сторону и готова была вскрикнуть: «Эй, наглый гонщик!» «Я достаточно зарабатываю, Марта». «Да я в курсе», — бросаю обиженно. «Но мы не на свидании, чтобы я позволила тебе платить за меня». Я все-таки сказала это слово, и стало холодно внутри. И два финиковых кекса. Будто не слышал, что сорвалось с моих губ. Эдер достает свою карточку и мигом прикладывает ее к терминалу. Остается только высокомерно фыркнуть. За столик садимся взвинченные. Он моим желанием оплатить. Я что не позволил это сделать. Еще и кексы непонятные взял. Вынуждена съесть свой, чтобы не обидеть Эдера. «Такая ты...» Ругается и откусывает половину кекса. Крошки падают, и он резким движением их смахивает. «Какая?» «Америка не идет тебе на пользу». «Всегда и за все я плачу сама. Это первое правило безопасности». Приоткрываю крошечную дверцу в мою жизнь. Вновь в голове режется вопрос. «Зачем?» «Понял. Если ты, конечно, не на свидании». Говорит с улыбкой, но тон полон горечи и язвительности. Эх, как задела Алекса ситуация. В другой жизни я бы смахнула все на ревность, но это самая обычная задетая мужская гордость. Его женщине везет, что австрийское воспитание сделало из Алекса редкого мужчину, готового заплатить за женщину в таких мелочах. «Как кекс?» — спрашиваю. «Шайзе». От немецкого «хрень, дерьмо». Смеюсь. Мне смешно от всего. Алекса, его ругательства, самого кекса, который реально полная хрень, что на языке продолжает мучиться противная сладкая крошка. Согласна. Откручивая бутылку с водой, говорю. Эдер не комментирует, что я поняла его. Лишь бросает длинный тяжелый взгляд. Так о чем ты хотел поговорить? Прихожу к делу. Вряд ли Алекс приглашал меня съесть дерьмовые кексы. Чтобы с тобой встретиться, нужен повод. Едва не роняю бутылку в попытке закрутить крышку. Как бы так вежливо ответить: «Да, ему нужен чертов повод». «Марта, я тебя не заставляю. Ты вправе сейчас послать меня, далеко и надолго. Но мне кажется, такие вот прогулки неплохо нас расслабляют». «Расслабляют?» От прямоты стою, разинув рот, прерываясь на смешки. «Разве нет? Ты смеешься, ругаешься, споришь. Из нас выходят неплохие друзья». Голова взрывается. Пульс шумит в висках, как тысячи волн в шторм. «Ты сказал «друзья»? Ты в своем уме?» Бью ладонями по коленям, и это вызывает очередную улыбку на лице Эдера. «Ты рассказывала мне про варку сыра, Марта. Дай-ка подумаю, кто еще об этом знает? Кто из твоих друзей?» «Никто. Даже с Таней мы не общались месяцев 6, если не больше. Я трусливо слилась, потому что устала видеть и слышать сожаления по поводу нашего расставания с Алексом. Пропускаю тот момент, что подруга пыталась нас помирить. Получается, кроме Кима, я ни с кем особо и не общаюсь. Закрылась по всем фронтам. Смотрю на Алекса сверху вниз, пока Эдер продолжает сидеть на металлическом стуле и иногда допивать уже остывший эспрессо. «Мне нужен друг». «Сафин и Марина не справляются?» Первый раз за 2 года, когда я произношу фамилии гонщиков, и косвенно дотрагиваюсь до мира большой скорости, куда перекрыла себе пути. Они далеко отсюда, а ты здесь, в Майами. Определенно, это знак. Снова он про свои знаки. Всматриваюсь в каждую черточку на лице Алекса в поиске ответов на свои вопросы. Не чувствую подвоха, лжи или лицемерия, но открываться нараспашку не спешу. Я — друг Алекса Эдера, и в страшном сне не приснится, хотя за все время нашего знакомства он показал себя хорошим человеком. Просто настоящей пары из нас не вышла. Там любовь должна быть взаимной. Подумаю. Тихо отвечаю и отступаю. Алекс убирает руки за спину, пока я шаг за шагом отхожу. Можно только личный вопрос? Рецепт сыра не скажу. Он неудачный. Боже, я шучу. Я отпустила шутку в глазах Эдера. Ты его любишь? Спотыкаюсь, но не падаю. В душе сумятица, которая вызывает легкую тошноту и резь в межреберье. Сказать правду? Соврать? Алекс Эдер не сплетник и не болтун. В этом вопросе ему есть доверие. Было. А сейчас? Нет. Облизнувшись, отвечаю. Тогда почему? Почему я с ним? Свой вопрос Алекс не задал полностью, но мне стало понятно все и так. Он — выгодная партия. Солидный мужчина, с которым можно появиться в обществе. Он не требует от меня того, что я не в состоянии дать. Мы подходим друг к другу. Алекс склоняет голову и поднимает ее уже с довольной улыбкой на лице. Я сначала решила, что мой ответ его расстроил, но нет, ошиблась. «До вторника?» — спрашивает. «Вторник, 7 утра, бег. Как гонщик смог просочиться в мою размеренную, выверенную по пунктам жизнь?» Не отвечаю, потому что я еще ничего не решила. Ни про совместные занятия спортом, ни про дружбу. А главное, нужен ли мне друг в виде бывшего? Звучит нелепо.